— спросил Виталий. — Пединститут кончил, с ребятами вожусь. — Тоже руки ломаешь. — Зачем? Я кружок организовал, рыцарей воспитываю. А в другое время историю преподаю. Наука мудрая и полезная, помогает разобраться, что к чему в этом мире. — Разобрался, значит. — Более или менее, — Слава вздохнул. Зато в семейной жизни начисто запутался, фокус не удался. Разводиться приехал. Как это понимать? Живешь в Омске, а живешься в Москве. Жена сюда удрала к родителям. Вот я и приехал. А кто она у тебя? Да тоже учительница. Один институт кончали. Только я на 2 года раньше. Эх, Виталька, ничего-то у меня не заладилось на личном фронте. Ну да ладно, переживу. Нам не пора? Виталий посмотрел на часы. Давай потопали, раз уж ты попал в эту историю. Не жалеешь? — Выпить на чужой счет? — засмеялся Слава. — Да еще за тебя не каждый день случается. — Тогда идем. Скажешь, замирились. Сотню я тебе вернул, и снова мы кореши. Может случиться, что я от тебя оторвусь. Тогда встречу у большого фонтана при главном входе. Заметил его? Виталий коротко проинструктировал друга, как себя вести. Слава должен был аккуратно выбыть из игры, чтобы не скомпрометировать Виталия. Пустынными, еле видными в сгустившейся темноте тропинками они вышли на освещенные людные аллеи. Здесь чуть поубавили шаг и побрели в потоке людей к набережной, где находились аттракционы. В этой части парка было по-прежнему душно, воздух был напоен тяжелым запахом цветов и пыли. Вокруг аттракциона на ярко освещенной площадке по-прежнему толпился народ. Со свистом и лязгом носились по головокружительным спиралям и петлям легкие пестрые кабинки, временами исчезая в полутемной утробе сложных металлических конструкций, и тогда раздавался испуганный женский визг. — Смотри-ка, — удивился Слава, — еще работают. А другие-то уже закрылись, видел по дороге. Ну, трудяги. «План гонят», — равнодушно пояснил Виталий и добавил. «Ты не пропусти этого парня. Помнишь его?» «Ясное дело. Только темно уж. Он тоже тебя, небось, высматривает, так что давай на свету держаться». Они стали прогуливаться по площадке, обходя длинные очереди. Из-за грохота работающих аттракционов трудно было разговаривать. Неожиданно из толпы вынырнул парень, которого они искали. Теперь Виталий смог рассмотреть его получше. Светловолосый, гибкий, щеголеватый, с лукавым толстогубым лицом. И Виталий вспомнил. Это был тот самый с фотографии, висящий на шкафу в спаленке Виски Короткова. Тот самый. Гоша. Стоп, стоп, ну, конечно, это о нем рассказал Шухмин. Этот парень шел за ним вместе с Витькой и потом удрал. А затем попался на драке с Володькой Дачником. Это открытие меняло все дело. Парень, между тем, уже весело болтал. «Имею право на личную жизнь. И всегда готов в приятной компании какой разговор. А обстановка есть. Вон, рядом качается. Пошли». Он махнул рукой в сторону реки, где у причала стоял ресторан-поплавок «Альбатрос». Оттуда долетала музыка. «Ну что, Славик, отметим мировую или как?» — спросил Виталий. «Двинули, братцы!» — энергично ответил Слава, обхватив за плечи Гошу и Виталия. «Для хороших людей ничего не жалко. Тем более, что без тебя, — обратился он к Гошке, — я бы эту сотнягу в гробу видел». «Тоже мне деньги!» — солидно усмехнулся Гошка. «Да я еще 2, если надо, добавлю». И они втроем направились к ресторану. Дверь, выходящая к широкому, застеленному красной дорожкой трапу, оказалась, однако, закрытой. За стеклом висела табличка, изготовленная солидно и, видимо, надолго. Мест нет. «Эх!» — огорченно вздохнул Виталий. «Айн момент!» — торжественно объявил Гошка, подтягивая рукава своей фасонистой рубашки, словно собираясь показать фокус. Впрочем, это и был фокус. Гошка энергично забарабанил в дверь, и когда появился толстый усатый швейцар в фуражке с золотым околышем, он ему сделал какой-то приветственный знак рукой, и дверь мгновенно распахнулась.